Итак, братья, кажется, все. Как только прекратится дождь, выезжайте, дорога каждая минута. Вам в помощь я оставлю своего человека». С подозрением, посмотрев на стол с пивом и кабаниной, он добавил: «Я хочу вас предупредить об опасности. Завтра язычники славят своего бога. Они зажгут тысячи костров, и смотрите, братья, чтобы корчму вместе с вами они не принесли в жертву своему мерзкому богу. Такие случаи бывали в прошлом. Берегитесь, братья». Рыцари и оруженосцы молча слушали. «А ваш хозяин, старый хрыч, не пожелал сказать, были ли здесь русские?» — продолжал он. «Я вижу насквозь этого старика. Он первый подложит огонь под свой дом». С этими словами священник накинул капюшон, открыл дверь и скрылся за стеной дождя. Некоторое время рыцари молча переглядывались. «А ты заметил, дорогой брат Зиверт, у святого отца большой горб? Он такой поганой рожи, как у него, русским добра ждать нечего. Не хотел бы я быть на их месте. Эй, Якоб, — приказал рыцарь, — сходи посмотри, куда он делся». Накинув плащ, Якоб нехотя вышел на двор и быстро вернулся. «Там было три лодки. Одна двинулась по реке к Дерпту, а две остались здесь. Около лодок какой-то человек. За дождем не видно, кто он». «Братья, нам надо собираться», — сказал худой рыцарь. «Великий магистр...» «Я не стал бы этого делать», — перебил оруженосец. «Ни за какие деньги. Дождь идет, как из ведра. Ровно через минуту на нас не будет и сухой нитки». «Ты глуп, Якоб. Лучше промокнуть до костей и потом обсушиться у хорошего огня за кружкой пива, чем испечься в этой проклятой корчме. Тогда, даже если тебя искупают в двойном пиве, тебе будет все равно». В это время старик Эст лежал на полу в своей комнате, прижавшись ухом к потайному отверстию. Он все слышал, что говорилось внизу. Когда священник вышел из комнаты, Прииду поднял голову. «Он прав, этот горбатый», — сказал Эст вслух. «Мы хотели сжечь этот дом, не дожидаясь праздника, но аисты еще не покинули своего гнезда на крыше, а причинить вред аистам не велят боги, накликаешь большое несчастье. Но как спасти русских? Им грозит большая опасность. Как предупредить их?» Поднявшись, старый Прииду неслышными шагами стал ходить в раздумье по комнате. Глава 10. Предатель. У самого Ладожского озера, там, где Волхов, умерив свой бег, медленно несет мутные воды, хорошо приметен на реке небольшой островок, заросший высокой травой и кустарником. Легкий ветер шевелит сочные травы и зеленые ветви молодых березок, наклонившихся к самой воде. Из кустов дикой смородины и малины, осыпанных спелыми ягодами, разносится веселое разноголосое щебетание пернатых лакомок. В густом ольшанике огромный лось лениво обкусывает свежие побеги. В тишине звучно раздается похрустывание стеблей на зубах зверя. Но вот с дальнего берега островка послышался треск ломающихся сухих ветвей. Птицы испуганными стайками поднялись над кустарником, лось перестал жевать, прянул ушами и насторожился. Шум становился все громче, яственнее. Казалось, кто-то пробирается сквозь буйную поросль. Зашевелились кусты орешника, чья-то рука отвела в сторону зеленые ветви, и на берегу у самой воды показался человек. Путник сел на траву, почти касаясь сапогами воды, и, прикрыв глаза ладонью, огляделся. Его внимание привлекло небольшое рыбацкое суденышко, на палубе которого хорошо был виден человек, перебиравший сеть. В лучах яркого полуденного солнца на воде, вскипавшей вокруг сети, мелькали будто серебряные иглы небольшие рыбешки. Изредка человек нагибался, вынимал застрявшую рыбу и бросал в корзину.